В двух десятках сажени от наблюдательной позиции у Рука возвышался высокий шатер. Возле него на шестах реяло больше дюжины знамен, каждая с символами храма, секты или семейства. На одном шестиконечная звезда. С другого смотрит немигающий зеленый глаз, окаймленный языками желтого пламени. Единственной знакомой эмблемой оказалось изображение богини Каллы, похожее на статую, за которой он прятался в зиккурате, в Уре. Пламенеющий глаз почему-то приглянулся у Руку больше всех остальных символов. Он все еще глазел на флаги, когда услышал крик снизу. «Эй, ты, в окне!» Урук высунулся и увидел молодого воина. Через плечо у него висела булава, на щеках темный пух. Судя по мускулистым рукам и шее, пастух или крестьянин, знакомый с тяжелой работой не понаслышке. Не нищий. У ног свалены добротные кожаные доспехи. Поножи он ж нацепил. «Слезай! Пора в бой!» «Нет, я не здешний. Ваши боги не мои боги. Но когда мы победим, жить в Канпуруме станет лучше!» Парень нагнулся, поднял нагрудник. «А вы победите!» Воин указал на шатер. «Они уверены в победе!» «Конечно!» Нума перед большой охотой всегда подбадривала племя, убеждала в успехе и призывала удачу, даже когда сама сомневалась в исходе. Он настолько сблизился с ней, что научился угадывать ее мысль. — Скоро начнется ваша война? — спросил Урук. — Говорят, нефилимы подойдут к полудню. Собеседник уже приладил почти все доспехи и выглядел воинственно, хотя и обходил на жука в прочном панцире. К тому же ему было очень жарко. Латник расправил плечи, стукнул себя в грудь кулаком, нагнулся, подобрал булаву. «Постой!» — крикнул Урук. Воин обернулся. «Что тебе?» Урук сам не вполне понимал, чего он хочет. Кажется, он собирался подбодрить этого парня, но подходящие слова не шли на ум. Пожелать бы ему быть сильным и бдительным, держать глаза открытыми, не зарываться, не отрываться от своих, следить с друзьями, помогать им. Но слова ничего не значили, потому что сам Урук не собирался участвовать в битве. Так, ничего и не придумав, Урук вскинул над головой сжатый кулак, знак силы у его народа, который, кажется, был понятен всем. Парень тоже вскинул вверх сжатый кулак, немалый, но в сравнении с кулачищем Урука совсем детский. «Куда эти нефилимы провалились?» — проворчал Урук, развалившись на подоконнике. Спина и ноги уже затекли от долгого ожидания. Ему казалось, что за всю свою жизнь он не сидел так долго на одном месте. Солнце уж ползло к горизонту. Скоро вечер, но на севере не было заметно ничего, кроме клубов пыли и пепла. Пес высунул нос в окно, понюхал воздух и тут же отпрянул, как будто получил по морде. — Радуюсь, что под крышей сидишь, — лениво проворчал Урук. Он сочувствовал людям, ждавшим на солнцепёке. Стояла ужасная жара, водоносы сновали среди солдат, но воды все равно не хватало. Урук вспомнил свой путь через пустыню и стал размышлять, сколько бы смог протянуть без воды, но тут в поле что-то неуловимо изменилось. Первым это заметил пес. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Урук высунулся из окна, прищурился и ахнул. То, что он принял за волны жаркого воздуха, оказалось армией.